Очнулся я со знакомым ощущением нахлынувшей вдруг энергии. Я понимал, что влип, но рассчитывал как-нибудь выкрутиться. Страха не было. Я испытывал презрение и не сомневался, что как-то их перехитрю. — Ты меня слышишь? — громко спросил старик. — Орать-то зачем? — ответил я. — Ты помнишь, зачем ты здесь? — Вы хотите задавать вопросы. Зачем дело стало? — Что ты из себя представляешь? — Глупый вопрос. Во мне 6 футов 1 дюйм, в основном мышцы и совсем немного мозга. Вешу я... — Не о тебе речь. — Ты знаешь, с кем я говорю. — Ты. — В игры играем? Старик ответил не сразу. — Видимо, нет смысла притворяться, что я не знаю, что ты за существо. Но ты и в самом деле не знаешь. Однако мы изучали тебя все это время, что ты жил на спине у обезьяны. И кое-какую информацию, которая дает мне преимущество, мы уже получили. Во-первых, он принялся загибать пальцы, тебя можно убить. Во-вторых, ты чувствуешь боль. Тебе не нравится электрический ток. И ты не выносишь жара, который способен вынести даже человек. В-третьих, без носителя ты беспомощен. Я могу приказать, чтобы тебя сняли, и ты умрешь. В-четвертых, ты ничего не можешь сделать без носителя, а он сейчас совершенно неподвижен. Попробуй ремни на прочность. Так что ты или будешь отвечать на наши вопросы, или умрешь. Я уже попробовал ремни и обнаружил, что порвать их действительно невозможно. Впрочем, это меня не беспокоило. Вернувшись к хозяину, я почувствовал себя на удивление спокойно. Ни забот, ни волнений. Мое дело было служить и только, а дальше будь что будет. Один ремень на лодыжке вроде был затянут слабее остальных. Возможно, мне удастся вытащить ногу. Затем я проверил еще раз ремни на руках. Может, если полностью расслабиться... Сразу последовали указания, или я сам принял решение. В такой ситуации это одно и то же. Никаких разногласий между мной и хозяином не было. Мы думали и действовали как одно целое. Короче, инструкция это или собственное решение, но я знал, что побег сейчас не удастся. Обводя комнату взглядом, я пытался определить, кто из присутствующих вооружен. Возможно, только старик, значит, уже легче. Где-то в глубине души затаилось ноющее чувство вины и отчаяния, знакомое лишь слуге, действующему по воле инопланетного паразита. Но я был слишком занят, чтобы переживать. — Итак, — сказал старик, — ты будешь отвечать на вопросы сам? Или придется тебя заставлять? — Какие вопросы? — спросил я. До сих пор я не слышал ни одного вразумительного вопроса. Старик повернулся к лаборанту. — Дай-ка мне разрядник. Я все еще испытывал ремни и как-то даже не обратил внимания на эту фразу. Если бы удалось притупить его бдительность, чтобы пистолет оказался в пределах досягаемости, при условии, конечно, что я сумею высвободить руку, тогда, может быть... Он протянул руку с гибким хлыстом куда-то мне за спину, и я почувствовал дикую, ослепляющую боль. В комнате мне показалось стало темно, словно кто-то щелкнул выключателем. Меня раздирало на куски, и на мгновение я даже потерял связь с хозяином. Затем боль схлынула, оставив после себя только обжигающие воспоминания. Но не успел я собраться с мыслями, как хозяин снова подчинил меня своей воле. Впервые за все то время, что я был у него в подчинении, меня охватило беспокойство. Его дикий страх и боль отчасти передались и мне. — Ну как, понравилось? — спросил старик. Страх, однако, исчез, и я снова чувствовал лишь безмятежное равнодушие, хотя по-прежнему внимательно следил за своими врагами. Запястья и лодыжки тоже уже не болели. — Зачем ты это сделал? — спросил я. — Разумеется, ты можешь причинить мне боль, Но зачем? Чтобы ты отвечал на вопросы. Так задавай их. Что вы за существа?